как было в целости и сохранности, господа. И не надо ничем размахивать и бузить, и кричать. Вам опять не хватило смелости, как всегда, как всегда. И за это теперь приходится отвечать и скучать. И плывете вы по течению только вдоль да наискосок, и стремительное движение молодит, освежает существование, а восток, кровосток, как и прежде зовет и светится позади, позади. Вас теперь уже не касается суета, маята, и никто из вас не ни в грязи, ни в крови. Вам хорошим почет и слава, и красота, как с куста. Только, видимо, для гармонии без любви, сэ-ля-ви.